Гравитоны. Гравитационным аналогом фотона электромагнитного излучения является квант гравитационного поля или гравитон. Можно ожидать, что ранняя Вселенная, если она была достаточно хаотической, содержала большое число гравитонов, которые создавались быстро меняющимися гравитационными полями. Однако сегодня заметный фон коротковолновых космологических гравитонов мог бы существовать лишь в том случае, если бы условия в первую миллисекунду соответствовали теории элементарных частиц. Согласно такому подходу, температура при приближении к сингулярности должна была возрастать неограниченно. Только при таком сценарии высокая температура и большая плотность излучения позволили бы гравитонам быть тесно связанными с излучением и находиться с ним в равновесии. Как и фотоны, гравитоны, но в существенно более раннюю эпоху из-за крайне слабого взаимодействия, приобретают характерное распределение по энергии. Однако, по причине слабости взаимодействия между гравитонами, это не обязательно должно быть распределение, соответствующее черному телу. По мере падения плотности вещества, гравитоны выходят из равновесия и перестают взаимодействовать с веществом. После этого гравитоны испытывают свободное расширение, сопровождающееся уменьшением их энергии, вплоть до сегодняшней эпохи, когда характерная энергия первичного гравитона должна была бы соответствовать температуре немногим меньше 1 Кельвина или длине волны около 1 мм. Согласно альтернативной точке зрения теории составных частиц, температура и плотность энергии гравитонов оставались конечными, и гравитоны никогда не достигали теплового равновесия с веществом. Поэтому никакого коротковолнового космологического гравитонного фона фактически не могло возникнуть. Таким образом, в принципе, мы имеем замечательный метод исследования физических условий в очень ранней Вселенной. К сожалению, энергия космологических гравитонов слишком мала, чтобы их можно было обнаружить. Построены детекторы гравитационного излучения. Они, как правило, состоят из специальным образом подвешенных алюминиевых цилиндров. Гравитационное поле, возникающее при прохождении гравитонов через цилиндр, вызывает в нем очень слабые колебания. Функции имеющихся детекторов, пока не осуществленные из-за их недостаточной чувствительности, состоит в том, чтобы обнаружить всплески гравитационного излучения, возникающие в процессе коллапса звезд при образовании черных дыр. Как предполагается, всплески гравитационного излучения, сопровождающие такие события, должны быть несравненно более интенсивными, чем любой мыслимый реликтовый гравитонный фон, оставшийся от очень ранней Вселенной. Проведение космологического измерения с детектором гравитонов может оказаться возможным лишь в том случае, если большие потоки гравитонов возникали в каких-то случайных процессах, включая гравитационный коллапс, на более поздних стадиях эволюции Вселенной. Но вследствие высокой симметрии этих более поздних стадий, которая вытекает из исследования изотропности космического фонового излучения, подобная возможность кажется маловероятной, хотя полностью ее исключить нельзя.